Что ж, Храпова больше нет, но будут и другие. У самодержавия псов много. Главное не упустить момент, когда у Рахмета в глазах появится скука. Только из-за этой секретной мысли и оставил его Грин в группе после декабрьской истории со Швирубовичем. Был приказ партии — казнить предателя, который выдал и отправил на виселицу рижских товарищей. Грин такой работы не любил, поэтому не стал возражать, когда Рахмет вызвался сам. Вместо того, чтобы просто застрелить Швирубовича, Рахмет проявил фантазию, плеснул ему в лицо серной кислотой. Говорил, что для острастки прочим провокаторам, а на самом деле, наверное, просто хотел поглядеть, как у живого человека вытекают глаза, отваливаются губы и нос. С той поры на Рахмета Грин смотреть без отвращения не мог, но ради дела терпел. «Надо ложиться», — негромко сказал он. «Знаю, только 9 часов. Все равно спать. Завтра рано. Будем менять квартиру». Я оглянулся на белую дверь кабинета. Там сидел хозяин, приват-доцент Высшего технического училища Семен Львович Аранзон. В Москве планировали поместиться по другому адресу, но вышла неожиданность. Связная, встретившая боевиков в условленном месте, предупредила, что туда нельзя. Про инженера Ларионова, чья явка, только что стало известно, агент охранки. Грин, которого еще пошатывало после дрезина, сказал связной. У нее была странная кличка — Игла. «Плохо работаете, москвичи. Агент на явке — это провалить всю боевую группу», — сказал без злобы, констатируя факт, но Игла обиделась. Про нее Грину было мало что известно. Кажется, из богатой семьи, сухая долговязая барышня Перестарок, бескровные поджатые губы, тусклые волосы, уложенные на затылке в тугой узел. В революции таких много. «Если бы мы плохо работали, то не раскрыли бы Ларионова», — огрызнулась Игла. «Скажите, Грин, а вам непременно нужна квартира с телефонной связью? Это не так просто». «Знаю, но телефон обязательно. Срочно связаться, сигнал тревоги, предупредить», — объяснил он, мысленно давая себе зарок, впредь в важных делах обходиться только собственными ресурсами, без помощи партии. «Ну, тогда придется определить вас на один из резервных адресов, кому-нибудь из сочувствующих. Москва, не Петербург. Собственный телефон имеется у немногих». Так группа и попала на постой к приват-доценту. Про него Игла сказала, что он скорее либерал, чем революционер, и террористических методов не одобряет, но это ничего. Человек честный, передовых взглядов и в помощи не откажет, а в подробности его посвящать ни к чему. Проводив Грина и его людей в хороший доходный дом на Остоженке, просторная квартира на самом верхнем этаже, а это ценно, потому что ход на крышу, связная, прежде чем уйти, коротко и деловито объяснила нервничающему хозяину элементарные правила конспирации. «Ваш дом самый высокий в этой части города, это удобно. Мне из мезонина видно ваши окна в бинокль. Если все спокойно, шторы в гостиной не задергивайте. 2 задернутые шторы — провал. 1 задернутая штора — сигнал тревоги. Я вам протелефонирую, спрошу профессора Брандта. Вы ответите, или «Вы ошиблись, это другой номер, и тогда я немедленно приду». Или «Вы ошиблись, это номер приват-доцента Аранзона, и тогда я пришлю на выручку боевой отряд. Запомните?» Аранзон, побледнев, кивнул. А когда Игла ушла, промямлил, что товарищи могут распоряжаться квартирой по своему усмотрению, что прислугу он отпустил, а сам, если понадобится, будет у себя в кабинете. Так ни разу за полдня оттуда и не выглянул. Одно слово — сочувствующий. «Нет, 2 недели здесь нельзя», — сразу решил Грин. «Надо завтра же сменить адрес». «Чего спать-то?» — пожал плечами Рахмет. «То есть вы, господа хорошие, как хотите, а я бы к Иуде Ларионову наведался, пока не сообразил, что раскрыт. Кажется, Поварская, 28, не так далеко». «Правда?» — горячо поддержал его Снегирь. — И я бы пошел, а еще лучше я один, потому что вы свое сегодня уже сделали. Я справлюсь, честное слово. Он откроет дверь, я спрошу: вы инженер Ларионов, это чтоб по ошибке невиновного не убить. А потом скажу: получи, предатель, выстрелю в сердце 3 раза, чтоб наверняка, и убегу, пару пустяков. Рахмет, запрокинув голову, звонко расхохотался. «Пара пустяков! Как же! Ты выстрели, попробуй! Я когда на плацу фон Боку в упор шандарахнул, у него глазенапы из орбит выскочили, ей-богу! Два таких красных шара! Долго потом, по ночам снилось. Просыпался весь в холодном поту, пара пустяков!» Грин подумал, а Швербович с растекающимся лицом тебе не снится? «Ничего. Если ради дела, то можно», — решительно заявил Снегирь, побледнев и тут же, без всякого перехода, залившись краской. Ему и прозвище досталось из-за вечного румянца и светлого пушка на щеках. «Ведь он, гад, своих предавал!» Снегиря Грин знал давно. Много дольше, чем остальных. Особенный был мальчик. Драгоценной породы. Сын повешенного цареубийцы и народоволки, умерший в каземате от протестной голодовки. Рожден от невенчанных родителей, в церкви не крещен, воспитан товарищами отца и матери. Первый свободный человек будущей свободной России. Без мусора в голове, без мути в душе. Когда-нибудь подобные мальчики станут самыми обычными, но сейчас он был такой один. Ценнейший продукт мучительной эволюции. И поэтому Грину очень не хотелось брать Снегиря в группу. А как не возьмешь? 3 года назад, когда Грин после побега с каторги долгим кружным путем двигался вокруг света домой, через Китай, Японию, Америку, пришлось задержаться в Швейцарии. Сидел без дела, ждал эстафета через границу. Снегиря же только-только переправили из России, где арестовали его очередных опекунов. В Цюрихе заниматься пареньком было некому. Попросили Грина, он согласился, потому что никакой другой пользы партии в то время принести не мог. Эстафета задерживалась, потом вовсе провалилась. Пока наладили новую, миновал целый год. Почему-то мальчишка был Грину не в тягость. Даже наоборот. Может, от того, что впервые за долгое время пришлось заботиться не обо всем человечестве, а об одном человеке. Даже не человеке еще, недоростке. Однажды после серьезного обстоятельного разговора Грин дал воспитаннику обещание. Когда Снегирь подрастет, приобщить его к своей работе. Чем бы в ту пору Грин не занимался. Боевой группы тогда еще и в помине не было, а то бы такого не пообещал. Потом вернулся на родину, занялся делом. О мальчугане вспоминал часто, но про обещание, конечно, и думать забыл. А 2 месяца назад в Питере на конспиративной квартире привели к нему Снегиря. «Познакомьтесь, товарищ Грин, молодое пополнение из эмиграции». Снегирь смотрел обожающими глазами, про обещание заговорил чуть не с первой же минуты. Деваться было некуда. Отказываться от своего слова Грин не умел. Берег он пока мальчика. До дела не допускал, но вечно так продолжаться не могло. В конце концов, Снегирь уже взрослый, 18-й год. Грину на железнодорожном мосту было столько же. «Еще не сейчас», — сказал он себе минувшей ночью, когда готовились к акции. «В следующий раз». И приказал Снегирю отправляться в Москву, якобы проверить связь. Цвета Снегирь нежного, персикового. Какой из него боевик? Хотя бывает, что из таких истинные герои и получаются. Надо бы устроить парню боевое крещение, но не с казни же изменника начинать. «Никто! Никуда!» — веско сказал Грин. — Всем спать. Я сторожу первый. Через 2 часа Рахмет. Разбужу. — Эх! — улыбнулся бывший корнет. — Всем ты, Грин, хорош. Только скучный. Тебе бы не террором заниматься, а в банке служить счетоводом. Но спорить не стал. Знал, что бесполезно. Бросили жребий. Рахмету выпало спать на кровати, Емеле на диване, Снегирю на свернутом одеяле. 15 минут из-за двери спальни доносились голоса и смех, потом стало тихо. Тогда из кабинета выглянул хозяин, блеснул в полумраке золотым пенсне, неуверенно пробормотал: «Добрый вечер». Грин кивнул, но приват-доцент не уходил. Тогда Грин счел нужным проявить учтивость. Все-таки неудобство человеку, да и риск. За укрывательство террористов дают каторгу. Сказал вежливо: «Знаю, Семен Львович, стеснили. Потерпите, завтра уйдем». Ранзон мешкал, будто не решался что-то спросить, и Грин догадался. Хочет поговорить. Известное дело. Интеллигент. Только дай начать, до утра не остановится. Но нет. Во-первых, вступать с непроверенным человеком в отвлеченные беседы незачем. А во-вторых, есть серьезный предмет для обдумывания. «Мешаю вам», — он решительно поднялся. «Посижу на кухне». Сел на жесткий стул, подле занавешенного шторкой входа, уже проверял служанкина каморка. Стал думать о Т.Г. Наверное, в тысячный раз за минувшие месяцы. Началось все в сентябре. Через несколько дней после того, как подорвался Соболь. Бросил бомбу в Храпова, когда тот выходил из церкви, а снаряд угодил под бровку тротуара, и все осколки полетели в метальщика. Тогда и пришло первое письмо. Нет, не пришло. Обнаружилось. На обеденном столе в квартире, где в ту пору размещалась боевая группа и куда имели доступ очень немногие. Не группа, одно название. Потому что из боевиков после гибели Соболя остался только Грин. Помощники и связные не в счет. Боевая группа образовалась так. Когда Грин нелегально вернулся в Россию, тот долго примеривался, где может принести больше пользы. Куда поднести спичку, чтобы огонь занялся пожарче? Возил листовки, помогал устраивать подпольную типографию, охранял партийный съезд. Все это было нужное. Но он выковал из себя стального человека не для работы, с которой может справиться каждый. Постепенно цель определилась. Все та же. Террор. После разгрома народной воли боевая революционная деятельность почти сошла на нет. Полиция теперь стала не та, что в 70-е. Повсюду шпионы и провокаторы. За все минувшее десятилетие пара удачных терактов и десяток проваленных. Куда годится? Без тираноборства революции не бывает. Это аксиома. Листовками и просветительскими кружками царизм не своротить. Террор был нужен как воздух, как глоток воды в пустыне. Все хорошенько продумав, Грин приступил к действию. Поговорил с членом ЦК Мельником, которому полностью доверял, заручился осторожным согласием. Первый акт он проведет на свой страх и риск. Если удастся, партия объявит о создании боевой группы, обеспечит финансовую и организационную поддержку. Если провал, он действовал в одиночку. Это было разумно. Одному в любом случае безопасней, сам себя охранке не выдашь. У Грина тоже было условие. О нем в ЦК будет знать только Мельник, все контакты через него. Если понадобятся помощники, Грин подберет их сам. Первое задание получил такое. Привести в исполнение давний приговор, вынесенный тайному советнику Якимовичу. Якимович был убийцей-негодяй. 3 года назад отправил на эшафот 5 студентов за подготовку цареубийства. Дело было грязное, с самого начала спровоцированное полицией и тем же Якимовичем, в ту пору еще не тайным советником, а всего лишь скромным товарищем прокурора. Грин убил его во время воскресного гуляния в парке. Просто, без затей. Подошел, всадил в сердце кинжал с вырезанными буквами «БГ». Пока публика сообразила, что к чему, быстро, но не бегом, вышел за ворота и уехал на обычном извозчике. Акция, проведенная впервые после долгого затишья, отличным образом встряхнула общество. Все заговорили о таинственной организации с кощунственным названием, а когда партия объявила о значении букв и возобновлении революционной войны, по стране пробежал полузабытый нервический ток. Тот самый, без которого немыслимы никакие социальные потрясения. Теперь у Грина было все необходимое для серьезной работы. Снаряжение, деньги, люди. Последних он находил сам или выбирал из предложенных партией кандидатур. Взял себе за правило. В группе должно быть 3-4 человека, не больше. Для террора вполне достаточно. Дела замышлялись большие, но следующее покушение на палача Храпова закончилось провалом. Неполным, потому что у мертвого бомбиста нашли револьвер с надписью «БГ», и это произвело впечатление. Но репутация группы все равно пострадала. Больше осечек быть не могло. Вот как обстояли дела, когда Грин обнаружил на столе сложенную вдвое бумажку с ровными машинописными строчками. Листок он сжег, однако текст запомнил слово в слово. Храпова пока лучше не трогать. Его теперь слишком хорошо охраняют. Когда появится возможность до него добраться, извещу. Пока же сообщаю следующее. Екатериноградский губернатор Богданов по четвергам в 8 вечера тайно наведывается в дом номер 10 по Михельсоновской улице. Один, без охраны. В ближайший четверг будет там наверняка. Это и последующие письма по прочтении немедленно сжигайте. Т. Г. Первая мысль была: партия перебарщивает с конспирацией. Что за мелодраматизм с подброшенным письмом? И в каком смысле Т. Г.? Выяснил у Мельника. Нет, ЦК записку не отправлял. Жандармская ловушка? Не похоже. К чему возводить турусы? Зачем выманивать в Екатериноград? Если явка известна полиции, арестовали бы и здесь. Получалось третье. Кто-то хочет помочь боевой группе, оставаясь в тени. После некоторого колебания Грин решил рискнуть. Губернатор Богданов, конечно, не бог весть какая персона, но в прошлом году был приговорен партией к смерти за жестокое подавление крестьянских беспорядков в Стрелецкой волости. Не первоочередная задача, но почему бы и нет? Нужен успех. И успех был. Акция прошла превосходно, если не считать потасовки с городовыми. На месте казни Грин оставил листовку с приговором и подписью «Б.Г.». Потом, в самом начале зимы, появилось второе письмо, найденное им в кармане собственного пальто. Был на свадьбе, конечно, не настоящий, фиктивный. Двое партийцев в интересах дела сочетались браком, а заодно появилась возможность легально встретиться и обсудить кое-какие насущные вопросы. Когда раздевался, никакой записки не было. Когда уходил, сунул руку в карман — листок. «Известный вам жандармский генерал-лейтенант Селиванов инспектирует инкогнито заграничную агентуру охранного отделения. 13 декабря в половине третьего пополудни он один придет на явочную квартиру в Париже по адресу Рю Анамит, 24, Т.Г.» И опять все вышло в точности, как обещал неведомый Т.Г. Хитрую лису Селиванова удалось взять, можно сказать, голыми руками, о чем в Петербурге нельзя было и мечтать. Подстерегли в подъезде. Грин схватил жандарма сзади за локти, а Рахмет всадил в него кинжал. Теперь о боевой группе зашумели и в Европе. Третье письмо Грин нашел на полу в прихожей. Это было уже в нынешнем году, когда они вчетвером жили на Васильевском. На сей раз отправитель навел на полковника Пожарского, продувную бестию из новой жандармской поросли. Пожарский осенью разгромил варшавский филиал партии, а только что в Кронштадте арестовал матросскую анархистскую организацию, замышлявшую взорвать царскую яхту. В награду получил высокий пост в департаменте полиции и еще флигель-адъютантский вензель за спасение августейшей фамилии. Записка гласила: «Заниматься розыском БГ поручено новому вице-директору департамента полиции по политическим делам князю Пожарскому. Это опасный противник, который доставит вам много хлопот. В среду вечером между 9 и 10 у него встреча с каким-то важным агентом на Аптекарском острове близ дачи товарищества Керпель. Удобный момент, не упустите. Т.Г.» Упустили. Хотя момент и в самом деле был исключительно выгодный. Пожарский проявил сверхъестественную ловкость. Отстреливаясь, растворился в темноте. Его спутник был менее проворен, и Рахмет достал его, убегающего пулей в спину. Все равно акция оказалась полезной и наделала шуму, потому что в убитом Грин опознал Стасова, члена ЦК и старого шлиссельбуржца, только что нелегально прибывшего из Швейцарии. Кто бы мог подумать, что у полиции в осведомителях такие люди. А последнее, четвертое послание от Т.Г., самое ценное из всех, объявилось вчера утром. В доме было жарко натоплено, форточки на ночь оставили открытыми. Утром Емеля нашел на полу возле окна бумажку, обернутую вокруг камня. Прочел и побежал будить Грина. Вот и очередь Храпова. Сегодня он отправляется в Сибирь 11-часовым курьерским в министерском вагоне. Удалось выяснить следующее. В Москве Храпов сделает остановку. За его безопасность во время нахождения в Москве отвечает статский советник Фандорин, чиновник особых поручений при князе Долгоруком. Приметы. 35 лет, худощавого телосложения, высокого роста, брюнет. Тонкие усики, седые виски, при разговоре заикается. В Петербурге и Москве предусмотрены чрезвычайные меры охранения. Подобраться к Храпову можно только между этими пунктами. Придумайте что-нибудь. В вагоне будут 4 агента и еще сменный жандармский караул в обоих тамбурах. Передний тамбур глухой, с салоном не сообщается. Начальник охраны Храпова, штабс-ротмистр фон Зейдлиц, 32 года, очень светлые волосы, высокий, плотный. Адъютант Храпова, подполковник Мадзалевский, 39 лет, полный, среднего роста, волосы темно-русые, небольшие бакенбарды. Т.Г. Грин составил дерзкий, но вполне выполнимый план. Сделал необходимые приготовления, и группа трехчасовым пассажирским выехала в Клин. Сведения ТГ опять оказались безупречны. Все прошло как по маслу. Такой блестящей победы у боевой группы еще не было. Казалось бы, можно дать себе поблажку, насладиться ощущением аккуратно исполненного дела. Спичка еще не погасла, еще горит, и разожженное ею пламя занимается все сильней. Но насладиться мешала непонятность. А непонятности Грин не выносил. Где непонятность, там и непредсказуемость, а это опасно. Надо этого ТГ вычислить, понять, что за человек и чего добивается. Версия имелась всего одна. Кто-то из помощников или даже самих членов боевой группы имеет своего человека в тайной полиции, получает от него секретные сообщения и анонимно передает Грину. Почему не заявляет о себе? Ясно. Из конспирации, не желая расширять круг посвященных. Грин и сам всегда вел себя так же. Или прикрывает своего информатора, связанный честным словом. Такие случаи бывали. А вдруг это провокация? Нет, исключается. Удары, нанесенные группой по государственной машине при помощи ТГ, слишком серьезны. Никакой тактической целесообразностью провокацию такого уровня оправдать невозможно. А главное, за все минувшие месяцы ни разу не было слежки. На это у Грина имелось особое чутье. Две аббревиации — БГ и ТГ. За первой — организация. А что за второй? Имя? Зачем вообще понадобилась подпись? Вот чем надо заняться по возвращении в Питер. Составить список всех, кто имел доступ в места, куда были подброшены записки. Если исключить тех, кто мог попасть во все 4 места, перечень получится коротким. Кроме членов группы всего несколько человек. Присмотреться к каждому. Определить, кто, и вызвать на откровенный разговор, наедине, предоставив гарантии конфиденциальности. Однако уже 1:45. 2 часа миновало. Пора будить Рахмета. Грин прошел через гостиную в темную спальню. Услышал мерное посапывание снегиря. Тихонько всхрапнул Емеля. «Рахмет, вставай!» — шепнул Грин, склонившись над кроватью, и протянул руку. Пусто. Присел на корточки, пошарил по полу. Сапог нет. Ушел Рахмет, васильковый человек. То ли отправился за приключениями, то ли вовсе сбежал.